доброго и злого в жизни начинается с очень небольшого. С малой капельки дождя может начаться гроза. Тонкость руки ручейка зарождается река. С небольшой по виду искры пламя сильно разгорится. Буква, слово, предложение, толстый том произведения. Камень камню положили, дом огромный получили. Ветер в буру превратится, гневом ссора разразится. Оскорбительное слово в ярость вырасти готово. За собой наблюдайте, злых крупинок избегайте. Сейте доброе всегда и не делайте вреда. Меры доброй утрачены, будет полна ваша лона. Что посеешь, что пожнешь, или правду, или ложь. Или зло, или добро, лишь умножится оно. Осторожно нужно быть, чтоб душе не навредить. Кротость, вера в добродетель отвратит раздора ветер. Радость, мир, любовь, смирение, благочестие, терпение. Пусть растет, растет, растет, чтоб созрел прекрасный плод. Аминь.